Алексей Федорычев. В тени отца. Глава 1. Пятничная вечеринка плавно подошла к своей кульминации, когда настало время принимать решение. Остаться и схлопотать все последствия на пятую точку или тихо мирно свинтить, не прощаясь с хозяевами. Пара знакомых спин, предпочетших второй вариант, в дверях уже мелькнула. Обычно я таким вопросом не задавался, ведь когда еще веселиться, если не в юности, но сегодня, в годовщину смерти матери, развлечение шло через силу. Не помогали ни коктейли, ни пущенный кем-то по кругу косячок, разве что голова стала тяжелее. Минхерц, я тут такое услышал. Сашка Минщиков плюхнулся рядом на диван, неосторожным движением выплескивая себе на брюки пунш из двух бокалов, которые принес от бара. Епть, вот за что, ну, ты в своем репертуаре. Трудно, что ли, было заранее на стол поставить. Достал из кармана платок очистителя и бросил ему на колени, на, помни мою доброту. Минхерц, ты мой Минхерц. Обрадованно воспользовался он моим широким жестом, избавляясь от последствий собственной неосторожности. Еще бы, простите за тавтологию, но те артефакты, что водились по моим карманам, не каждому князю были по карману. Платок сработал как надо, удалив лишь винное пятно, а гораздо более дешевый аналог, принадлежащий Сашке, мог заодно с пятном и краску в испачканном месте свести, а совсем дешевые могли еще и часть ткани захватить. Не всегда, конечно, иначе бы их никто не покупал, но прецеденты имелись. Минхерц, я тут такое услышал, повторил Минщиков, приведя себя в порядок. Саш, тебе еще не надоело? Раздраженно спросил его в который раз. Фильм о Петре Первом вышел в прокат года два назад, и с тех пор Сашка ко мне только так и обращается. Да, меня зовут Петр Романов. Да, его зовут Александр Минщиков. Через ша, кстати, а не через ша, как оригинала. Но я тому Петру никоим образом не родственник, а иногда так и хочется сказать, что даже не однофамилец. Шутка затянулась, уже не смешно. Минхерц, ты че, не с той ноги встал? Проехали. Сашка считался моим другом, но делиться с ним причинами плохого настроения не тянуло. Что ты там услышал? Давно бы так. Короче, я тут подслушал, что Ленка из класса забилась Станька из меда. Кто с тобой сегодня переспит? Как тебе новость, о которой Ленка? Заинтересовался я, потому что у Бешек их училось целых три, Титова, Макаева или, упаси Господь, Жиренина, ФРРР. Поскольку Минщиков не успел закончить глоток, содержимое его рта окатило многострадальные брюки, ёпть. Я опять протянул ему отобранный платок, какая Жиренина, она ж заучка, по таким мероприятиям не ходит. Макаева, конечно, Титова была в начале, но уже ушла давно, как только Мав косяк начал набивать. Макаева, разочарованно протянул я. Ленка Макаева, как и Тонька Медичка, в отличие от недосягаемой Лены Титовой, были известными шалавами, и обе уже успели познакомиться с моим меньшим братом. Ни та, ни другая на роль постоянной подруги не тянули, но эпизодически в моей постели оказывались. Ну, как в постели. Домой я их не водил, ограничиваясь почасовыми апартаментами, или, как сейчас, гостевыми комнатами хозяев вечеринок. Домой я вообще никого не водил, даже друзей и приятелей никогда не приглашал. Из-за отца, он не любил посторонних. Отец, а ведь он, наверное, ждет меня сегодня. К черту, с отцом мы уже давно не ладили, собственно, все 5 лет со смерти матери мы с ним не жили, а с трудом сосуществовали на одной площади. И я, что тогда, что сейчас, готов сказать ему в лицо, что это он виноват в ее гибели. Потому что, жена, величайшего, его имя даже в учебнике новейшей истории уже упоминается, артефактора империи, профессора, академика, мирового светила, лауреата Туевой Хучи премии и кавалера 3 орденов, не могла погибнуть в обычной аварии. Но ни полиция, ни органы опеки с моим мнением согласны не были. В 12 я впервые сбежал. Полицейский, поймавший меня на вокзале, наотрез отказался сдать меня в приют. А ведь я вопил всю дорогу до дома как порося на скотобойне. С тех пор у меня появился телохранитель, точнее, надзиратель, невиданное дело для нашего сонного городишки. Ко второму побегу я тщательно и планомерно готовился почти полгода, и это несмотря на круглосуточный присмотр и занятость. Нанятый отцом отставной морпех Иван Вершинин изматывал меня тренировками так, что первое время я спал без задних ног, а часы, проведенные в школе или домашней лаборатории, считал за отдых. Но постепенно тело привыкло к нагрузкам, и второй побег состоялся. На сей раз мне удалось пробыть на свободе 8 часов, удалившись от дома на жалкую сотню километров. К извергу Вершинину добавилась бывшая наемница Аглая Кошка. К 14 годам счет попыток перевалил за два десятка, а количество надзирателей увеличилось до 7. Все они были профессионалами, все чему-то, да обучили меня, но как же я их ненавидел. Свой 21-й побег я запомнил в мельчайших подробностях. Оторваться от дежурного конвоира и добраться до пригорода. После месяца целенаправленного изучения расписания и маршрутов транспорта, легко, одним незаметным жестом испортить движущий элемент на мотоцикле у главы банды байкеров, для сына Петра Романова, который его же и придумал. Тьфу, починить его, ну, типа, та же фигня. Ночные волки, не стану комментировать фантазию их главаря, ночными волками звалась в империи каждая третья тусовка владельцев двухколесного транспорта, не отказались подвести помогшего парнишку до границы округа. Вокзальный туалет, парик, помада, каблуки, набитый ватой лифчик, до сих пор вспоминать стыдно, но сработало. Я даже ногу ставил и бедрами вилял не хуже модели, не зря же Аглаины повадки высматривал, а потом репетировал ночами. А то, что плечи широкие, так пловчиха я. Джинсы оставил свои, а футболку напялил с портретом Мида, певца и кумира всей женской части империи. И если бы не тот урод, что привязался ко мне в автобусе, набиваясь в ухажеры, могло бы получиться. Старпер, сволочь, лет 40, выполз из-под каблука жены и пристал к молоденькой девочке. Как же он матерился, сорвав с меня чертов парик, под которым чесалась потная голова, и как сверкал глазами, когда уже не мог говорить из-за сломанной в трех местах челюсти. Из обезьянника полицейского участка спустя 3 часа меня забирали Вершинин с Аглаей. Молчаливая кошка, серьезно, это была женщина, не любящая болтать, только окинула от решетки оценивающим взглядом, особо остановившись на лице с плохо оттертой помадой, на разукрашенном стразиками и поитками принте медой туфлях с уже отломанными к тому времени каблуками, а Иван покачал головой, доставая из рюкзака нормальные кроссовки, и укоризненно произнес: 30 косарей, Петя. Что? Вскинулся я. 30 косарей, чтобы все это замять. 30 000 маленьких серебряных кружочков. Не жалко? Впервые я задумался, во сколько отцу обходится мое содержание и регулярные поиски. А ведь зарплата семи не последних по опыту бойцов тоже наверняка влетала в копеечку. И эти траты никак не сказывались на нашем быте. До дома я ехал тихий-тихий, потому что обдумывал новый план. Я больше не буду сбегать. Первым делом объявил отцу при встрече. ММ, наверняка заранее заготовленная речь свернулась, так и не начавшись. 1000 в месяц, ты убираешь своих надзирателей и не вмешиваешься в мою жизнь. И какие же гарантии ты мне дашь? Хмыкнул отец в ответ на мое наглое заявление. Если договоримся, то мое слово. Не путать слово и слово. Как и родитель, я был магом, правда слабеньким, но и он был не особо силен. Впрочем, не представляю ни одного венценосца в нашей империи, да и в мире, пожалуй, который рискнул бы бросить ему вызов. Пара идиотов, что так не считала, давно гнила в сырой земле. Их, говорят, даже не сразу на кладбище похоронить согласились, места для самоубийц находились за оградой. Личная ненависть не мешала признавать, что в папане мне достался чертов гений, но сильный маг, или слабый, а слово, подкрепленное собственной магией, это серьезно. И отец мне поверил. Аппетиты все же пришлось поумерить. 1000 целковых в месяц – это слишком много для подростка, каким я был тогда. Даже сейчас, при всех своих безумных тратах, я редко когда расходовал больше 500 рублей, зарплаты очень высококвалифицированного специалиста, просто ни на что в нашем городке, а выторговать себе право поездок в столицу или еще куда-нибудь я тогда не догадался. Семерка надзирателей тоже не до конца исчезла из моей жизни. Тот же Иван Вершинин купил себе дом неподалеку, женился на Аглае и открыл в центре секцию рукопашного боя для всех желающих. Дядька Раф, Рафаэль Фатхуллин, остался у нас поваром, за доработку его протеза до неотличимого от натуральной руки он был по собачьей предан отцу, и тот просто не смог от него избавиться, да и не захотел, наверное. Дядька Раф даже меня злил меньше остальных, подкупая кулинарными талантами. А что он вытворял с ножами? Песня. Наблюдать за его работой на кухне было истинным удовольствием. Точные выверенные движения, ни единого лишнего, а как он готовил. Еще один из цепных псов, Коняев Коля, тоже не ушел, а остался у нас кем-то вроде домоправителя. У Николая была та же проблема, что и у дядьки Рафа, только с ногой. Для отца – 2 недели расчетов и полдня корпения над протезом, а для бывшего десантника – возможность нормально ходить и жить полноценной жизнью. Отец, кстати, потом свои расчеты и схемы выгодно пристроил кому-то в армейском ведомстве, но туда ушел усредненный универсальный вариант, а дядьке Рафу и Николаю достались эксклюзивные, полностью учитывавшие их личные параметры. С Коняевым у меня на сегодняшний день сложился холодный вооруженный нейтралитет. Он считал меня неблагодарным засранцем и не стеснялся в отсутствии отца поддеть или подколоть. При отце-то он ничего такого себе не позволял, я за словом в карман тоже не лез, но дальше нечастых словесных баталий у нас не заходило. Я же не дурак всерьез лезть с кулаками на взрослого матерого убийцу, если это не учебный спарринг, разумеется. А он слишком ценил отца, чтобы распускать руки на сына-нанимателя. Хотя, надо признать, в последнее время Николай все реже пытался меня воспитывать, видать, махнул рукой. 3 остальных головорезов я тоже изредка видел на улицах, но обычно случайно издали. То ли они не стремились попадаться мне на глаза, то ли встречи были действительно случайными. Городишко городишкой, а обитало тут почти 500 тысяч народу, и вполне можно было кого-то ни разу не повстречать на протяжении всей жизни. Минхерц, ау. Сашка, устав дожидаться ответа, растопыренной пятерней помахал перед моим лицом. Ты, чет, сегодня совсем никакой. А, очнулся я от своих раздумий. Минхерц, Ленка и Тонька, Бэшка против меда. На кого мне ставить? Возвращаться в погруженный в фальшивую тоску дом? Поминать мать в компании ее убийцы? Я что, на самом деле думаю над этой перспективой? Да, гори оно все огнем. Осталось-то продержаться всего 2 месяца, а дальше, хоть мне еще и 16, школа закончится, и уеду я в столицу, в университет. В кои-то веки есть плюсы от того, что начал учиться с 6 лет, а не с 7, как все. Иначе бы еще на год пришлось здесь задержаться. Ставь на обеих. Я хищно усмехнулся. Ты че, реально? Но, сообразив, Сашка расплылся в понимающей ухмылке. Минхерц, ты крут, не стану спорить. Я горделиво приосанился, и спроси у Мафа, есть еще трава, я угощаю. Байк, ведомый нетрезвым телом, вихлял и постоянно так и норовил завалиться то на одну, то на другую сторону. Туман, неожиданно выползший этим майским утром, задачу добраться до дома тоже не облегчал. В конце концов удалось сосредоточиться на разметке и ехать прямо по ней. Риск встретиться с кем-то в 5 часу утра стремился к нулю, накаркал. Летя в кювет, оставалось только надеяться на личную защиту, не спасшую мать, и шлем, придурок, не надел. Успела мелькнуть мысль перед ударом, выбившим дух. Повезло, ощупывая исцарапанные, но целые руки-ноги, а главное, шею и голову, вынужден был признать, на мне отец не сэкономил, а у Байка, его же подарка на 16-летие, только зеркало заднего вида треснуло. Он даже не заглох, все с тем же едва различимым гулом продолжая работать на холостых. «Эй!» — раздался сверху испуганный девичий голос. «Вы там живы? Не твоими молитвами!» — огрызнулся я, выдергивая ботинок из жижи, скопившейся у основания обрыва. «Простите, я вас не видела!» — дрожащим голоском отозвалась причина аварии, и не слышала. «Ну, еще бы! Свои, да и соседи!» Тишину и спокойствие отец ценил больше всего, поэтому мой байк был оснащен самой лучшей звукопоглощающей защитой, не снимаемой в принципе. Снимаемой, конечно, но когда я убедился, что для ее отключения придется разобрать и переделать пол двигателя, плюнул и оставил как есть. А свет я сам вырубил, потому что в сплошной стене тумана толку от него не было. Но это не мешало мне сейчас злиться на неожиданно выскочившую под колеса велосипедистку. «Я сейчас спущусь, помогу». «Стой, дура!» Со своим окриком я запоздал. Девчонка храбро ринулась на помощь, поскользнулась на первом же влажном кусте травы и кубарем полетела вниз. Пришлось бросаться на перерез и подхватывать эту катастрофу. И пусть я был тяжелее, но высота обрыва, а также масса, помноженная на ускорение, сделали свое коварное дело, опрокидывая меня обратно в грязь, заставив защиту сработать вторично. Вот бывают же такие дуры. Какого ты сюда полезла? Руки-ноги лишние. Во второй раз увяз в грязи основательнее, и упал неудачнее, и дополнительный вес, разлегшийся у меня на груди, сказался. Слазь с меня. Девчонка ойкнула и завозилась, поддав коленом по самому ценному. Йо. Протяжно застонал я, не имея даже возможности согнуться. Ой, простите, простите. Зачастила чучело, добавляя мне локтем по челюсти. Замри, коза», — скомандовал я, уже всерьез опасаясь за собственную жизнь. Голова все глубже погружалась в отнюдь не теплую жидкую грязь. «Медленно и аккуратно отползаешь назад и в сторону». «Аккуратно», — я сказал, — рявкнул, когда острое девичье колено снова прошло в опасной близости от паха. «Так, крепко стоишь, тишина», — я спросил, — «крепко, чего молчишь, твою дивизию». Я кивала, разобрал я сквозь всхлипы. Она кивала, а сообразить своим умишкам, что через забрызганные грязью стекла очков я ничего толком разобрать не могу, это выше ее понимания. С ощутимыми усилиями повторно выбрался из холодной хляби. Да, свет стоящего в конце улицы фонаря в канаву сквозь туман почти не добирался, но и так было понятно, что видок у меня тот еще. Холодная грязная вода текла с волос за шиворот, да и пока лежал, ее под куртку набралось немало. Джинсы на жопе промокли насквозь, трусы тоже, и через пояс, похоже, еще черпнул, и теперь жижа текла меж ягодиц, создавая впечатление, что я жидко обделался. Идти в таком прикиде домой, верный пересмотр нашего с отцом соглашения. Он еще как-то мирился с моими загулами, а пьяным на глаза ему я старался не попадаться, но такое происшествие без внимания с его стороны точно не останется. И хваленый платок-очиститель тут, пожалуй, бессилен. Кстати, потянувшись за чистящим артефактом, он его на привычном месте не обнаружил, а перед глазами как наяву встала сцена. Вот Сашок вытирает брюки, вот, складывает аккуратно платок по стрелочкам, только в таком положении он заряжался, а вот я отворачиваюсь, отвлекшись на шум, а он вороватым жестом складывает его себе в карман. И ведь если напомню завтра, то скажет, что машинально. Дуреха-катастрофа выглядела немногим лучше меня. Пусть в саму лужу она не упала, но путешествие по склону обрыва для нее не прошло бесследно. Подол платья порван, измазан землей и травой, на одном гольфе не хватало завязочки с помпошкой, на рукаве куртки в районе локтя зияла прореха. Девчонка, оглядывая себя, шмыгала носом. «Не реви!» — прикрикнул я на нее, не желая иметь дело с женскими слезами, грозившими вот-вот политься потоком. «Считай, сегодня дважды со смертью разминулась. Один раз, когда я свернул, а один раз, когда поймал. Оба раза могла шею свернуть. Ты тоже», — тихо произнесла она, то ли узнала, то ли просто поняла, что я ее немногим старше, но хоть выкать перестала. «Я? Вряд ли. Давай выбираться отсюда». Чуть дальше от нас обрывистый склон становился более пологим, и мы, пыхтя, она и ругаясь, я, вылезли обратно на дорогу. Учитывая, что кроме байка, мне приходилось постоянно подталкивать это несчастье, то к концу восхождения охмели напоминало только несвежее дыхание. На кромке дорожного полотна остановился перевести дух и с ужасом заметил, что туман, подхваченный утренним ветерком, постепенно редеет. Ёпта, как же все одно к одному-то складывается. Под прикрытием тумана я еще мог рискнуть вернуться в таком виде домой, но если он уже здесь в низине расходится, то в нашем квартале, стоящем значительно выше, наверняка уже не скроет. И даже если дядька Раф с Николаем промолчат, то любопытные соседи точно не пропустят такое событие и доложат отцу, еще и приукрасив детали. На нашей улице сплошь жили кумушки, которых хлебом не корми, а дай только сунуть нос в жизнь других. И вставали они обычно рано-рано, нет, чтобы поспать подольше. Брошенный велосипед валялся на обочине. Из-за прокинутой банки, стоявшей раньше в корзине у руля, на землю натекла приличная лужица молока, которой нагло лакала приблудившаяся кошка. Девчонка при виде этой картины опять собралась реветь. Дура. За одно утро дважды чуть не попрощалась с жизнью, а собиралась устроить трагедию из-за пары литров молока. «На, выгреб из кармана мелочи», — протянул Плакси, — «купишь еще». «Ты что?» — отпрянула она. «Из-за меня же», — мотнул головой на причину слез и брезгливо поморщился, когда грязные пряди хлестнули по лицу. «Пойдем ко мне, отмоешься хоть немного», — произнесла она, затравленно глядя на протянутые монеты. А эта мысль ухватил девчонку за руку, насильно вложил в холодную перепачканную ладошку деньги и скомандовал: «Веди». Ехать оказалось недалеко, буквально три дома. Запустив меня в еще теплую со вчерашнего вечера баню, девчонка исчезла, пропищав, что скоро вернется. И нафига она мне, спинку потереть, что ли? Но вскоре забыл обо всем, добравшись до теплой воды. Кайф, на отходнике, да еще пока двигался, не замечал, как продрог, а тут разом застучали зубы, и с ног до головы покрылся мурашками. На приведение себя в порядок потратил все остатки воды из нагретого бака, Домываться и полоскать одежду пришлось в холодной, кожаную куртку, как мог, оттер хотя бы снаружи, рубашку теперь только на выкид. Жижа оказалась на редкость стиркоустойчивой, но добраться до дому сойдет. Зато ткань на сорочке воду не задерживала, и достаточно было пары энергичных встряхиваний, чтобы она стала почти сухой. Открытым остался вопрос с джинсами. Полоскание в трех тазах им мало помогло, разве что грязь теперь не концентрировалась на задней части, а равномерно распределилась по всей поверхности. И, разумеется, сколько их не выжимал, с них по-прежнему продолжала капать вода. Для оценки результатов затраченных усилий выбрался в предбанник, светильник в парной явно знавал лучшие времена. Протягивая штаны к чуть более яркой лампочке, нос к носу столкнулся с малявкой, раскладывавшей на лавке ветхое застиранное полотенце. Мелкая жалобно взвизгнула и покраснела так, что я начал волноваться за ее здоровье, а потом пулей вылетела за дверь, выронив темный сверток. Покосившись на прополосканные и зажатые в руках трусы и джинсы, пожал плечами. Не думала же она, что я в одежде мыться буду. Но вскоре переменила девчонке мнение в лучшую сторону. Брошенный сверток при поднятии оказался штанами от Робы. Дешевыми, поношенными, великоватыми, зато сухими и чистыми. А если не приглядываться, то и за джинсы издали сойдут. Несчастье звали Маша, и училось оно в 8 классе нашей же школы. «Чаю выпьешь?» – спросила она меня, когда с короткой церемонией знакомства было покончено. Посмотрел на занимающийся рассвет, на передумавший расходиться туман и сказал: «А, давай, скрыть ночную отлучку дома уже вряд ли удастся, а минутой больше, минутой меньше, роли не играет, зато слегка убрать запах перегара не помешает. В летней кухне, а в дом меня не пригласили», – оглядел приготовленный натюрморт. Два стакана, закопченный чайник и блюдце с четырьмя черными сухариками. И еще полный молочник, видать успела, пока я отмывался, по новой сгонять за молоком. Сама Маша, кстати, платье переодела, но гольфы на ней остались те же, с грязными разводами и одной сиротливой кисточкой. И почему-то эта кисточка так и лезла на глаза, вызывая иррациональные угрызения совести. В утренней промозглой сырости чай остыл моментально, и я почти залпом выхлебал свой стакан, не притронувшись к сухарям. Если честно, в нормальное время я бы и собаке постеснялся такое дать, но не взял ни поэтому. Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что семья здесь живет бедная. Об этом кричала и сервировка стола, и машина одежда, и общая обстановка. Объедать тощую девчонку показалось мне кощунством. «Спасибо за чай», отставил я стакан, «поеду». Когда удобно будет штаны вернуть. Почему-то без труда догадался о ходе ее мыслей. Любопытные соседки жили не только в моем квартале. Завтра с утра за молоком поедешь, уж один-то день могу и встать с позаранку. Маша, покраснев, кивнула. Тогда до завтра. До завтра, еле слышно прошептала она. Незамеченным проникнуть домой не удалось. В прихожей среди рассыпанной с полки обуви и пустых бутылок сидел пьяный в зюзю старик и плакал. «Сынок», — обрадованно встрепенулся он, взмахивая унизанными перстнями кистями рук и безуспешно пытаясь подняться с пола, живой, слава богу. У стенки, отчаянно переминаясь с ноги на ногу, стояли два громила и не решались к нему подойти. «Могу их понять. Пусть им по сороковнику, а отцу почти 80, пусть они в прошлом тренированные убийцы, а он никогда к физической силе не стремился». Но Петр Исаевич Романов и сейчас считался одним из самых опасных людей в империи, наравне со старой аристократией, а какое-нибудь из его колечек могло от непонравившегося ему человека и пепла не оставить, прихватив, правда, пару кварталов заодно, но кто из нас совершенен, и даже если отнять его перстни, пуговки, цепочки и браслеты, он, вполне вероятно, был артефактом сам по себе. Это, конечно, только мои домыслы, но проверять я бы не взялся, и другим бы не советовал. Да, этот с виду немощный старик, мой отец, единственный и неповторимый Петр Романов собственной персоной, чьим жалким подобием я являюсь. Когда-то давно 63-летний профессор артефакторики женился на собственной несовершеннолетней студентке, что повлекло за собой грандиозный скандал, переезд в глуши через 9 месяцев, меня. Надо, впрочем, признать, что до смерти матери он так не выглядел. Одаренные в большинстве своем после определенного возраста смотрятся не на прожитые года, а так, как себя ощущают. И 5 лет назад этот человек в одночасье из цветущего мужчины превратился в ту развалину, что я вижу сейчас. Долгое, очень долгое время я считал, что это справедливо, но все-таки Машкин обрыв назван, конечно, не в честь сегодняшней Машки, а по имени какой-то другой несчастной. Он регулярно собирал дань из человеческих жизней. 6 метров высоты, острые камни внизу. В мэрии давно идут разговоры, чтобы как-то его оградить, обезопасить, но пока там до сих пор ежемесячно бьются машины. А на мне, не считая мелких царапин, ни одного ушиба. Сделанная им защита спасла. Так, может быть, это я не прав, и может быть есть что-то непосильное и ему, папа. Давно и прочно забытое слово тяжело протолкнулось сквозь горло. Пап, ну что ты сидишь на холодном полу? Опустившись перед отцом на корточки, я стал закидывать его руку себе на плечи. При всей своей ненависти мне никогда не приходилось сомневаться в том, что я тот единственный человек, кому он никогда не причинит вреда. Папа, свободной рукой он погладил мои мокрые волосы. Как давно ты меня так не называл, сынок? Пап, тебе вредно тут сидеть, пойдем спать. Мне уже все вредно. Но он не сопротивлялся подъему и походу в сторону спальни. Николай с дядькой Рафом облегченно переглянулись. Коля бросился подставлять свое плечо с другой стороны, а Рафаэль придерживал перед нами двери. Точно, и пить столько вредно. Вот зачем ты пил, сынок? Уже лежа в постели, он никак не выпускал мою руку из своей. Когда-нибудь я умру с твоим именем на губах. И нафига мне такое счастье? Живи, давай. Умирать он собрался. Проворчал я напоследок, покидая отцовскую комнату. Глава 2. В 5 утра я не спал, но не потому, что встал заранее, а потому что опять еще не ложился. Странный, пошедший кувырком день поставил все с ног на голову. Проснувшись к обеду, я впервые не смылся из дома до вечера, а спустился на общую трапезу. Отец тоже не заперся в своей мастерской. Весь обед мы как два хищника наблюдали друг за другом, кружили, принюхивались и молчали. Я не знал, о чем с ним говорить, он, подозреваю, мучился той же проблемой. Итак, может быть, все ничем бы и окончилось, но положение спасли дюжие курьеры, доставившие ящики с грузом на наше крыльцо. «Твой очередной заказ?» – спросил я, только чтобы что-то спросить. «Да, новые материалы из Конго. Африка, это интересно. Далекий континент таил массу неизведанного. Поможешь? Тебе помощь?» – одновременно произнесли мы, и также разом неловко замолчали. «Конечно, пошли!» – первым спохватился он. Сортировать и разбирать посылку пришлось до самой ночи. Мы мало говорили, а если и приходилось переброситься словом, то это было по делу, но до чего этот вечер был похож на те, из прошлой и забытой жизни. И, расходясь глубоко за полночь по комнатам, я впервые за долгое время произнес без малейшей издевки: «Спокойной ночи, папа». Машка оказалась сиротой, как и я, только наоборот, у ней была жива мать. Встретив ее не на обратном пути, а еще только когда она отправлялась на ферму, просто отдать штаны почему-то показалось мне неправильным. И я 2 километра туда и обратно тащился рядом, выслушивая поток сознания, которым она забивала окружающую тишину. Достаточно обыденная история для нашего городка. Отец – военный, мать – домохозяйка. 7 лет назад часть, расквартированную поблизости, срочным порядком перекинули на Аравийский полуостров, где мы, я имею в виду сейчас нашу Российскую империю, ввязались в конфликт и ощутимо получили по щам. Тогда вообще чудом до Второй мировой не дошло, но как-то смогли удержаться и договориться. Договориться-то удалось, а вот из откомандированной части домой вернулись только 4 офицера, и Машкиного отца среди них не было. Восточное наследство – головная боль нашей империи. Саудовский принц, совершая турне по Европе, сделал остановку в Петербурге, да там и застрял, влюбившись в младшую дочь императора, великую княжну Елену. Княжна была сосватана чуть ли не с пеленок, но именно тогда произошел разрыв помолвки, принц Генри вопреки всем договорам женился на другой. Международный скандал, обмен гневными грамотами, высылка послов, в общем, свистопляска та еще. Ну и, понятное дело, девушке-то обидно, идти за кого попало нельзя, а все остальные принцы уже заняты. А тут, красавчик, настоящий принц, еще и наследник, в отличие от предателя Генри, дорогими подарками заваливал, даже серенады под окнами по непроверенным данным пел. Судя по тому, что свадьбу сыграли неприлично быстро, не устояло не только девичье сердце, но и весь остальной ливер. И как-то очень удачно разрешились и религиозные препятствия, и остальные преграды. Вывод. Для арабов наша империя справа, потому что направо ехать и женату быть. Вся эта история случилась задолго до моего рождения, И знать бы я о ней не знал, если бы не последующие события. Сначала умер король папа Ферсел ибн чего-то там, на трон взошел женатый на нашей принцессе принц Абдалла, а 7 лет назад скоропостижно скончался и он, оставив единственного наследника, несовершеннолетнего Сауда, по совместительству, внука нашего императора. Ну, чем не повод вмешаться в дела далекой Аравии, учитывая, что в том регионе традиционно сохранялось высокое влияние Великобритании и Франции, мы явно полезли играть не в свою песочницу, и уже резвящиеся в ней детишки очень не хотели пускать туда нового игрока. Совочками и ведерками нас били долго, и до сих пор иногда получаем, но это уже мелкие пакости по сравнению с тем, что творилось 7 лет назад. Так что Машкину историю я выслушал, принял к сведению и тут же забыл, проводив девчонку до дома. Лично нашей семье вилла текущая где-то на другом краю мира гражданская война шла только на пользу. Новые боевые действия, новые заказы отцу, новые поступления на его банковский счет. Уж эту-то цепочку я отлично понимал даже в 16 лет. Мы с отцом не поменялись в одночасье. Но я, вероятно, просто устал от своей ненависти, и хрупкое, робкое перемирие между нами так и продолжалось весь май и июнь. Я снова стал просиживать часами в его лаборатории, помогая и расспрашивая, а отец, боясь меня вспугнуть, рассказывал, над чем работает, учил редким приемам, а иногда вообще закатывал целые лекции. И, наверное, я впервые осознанно понял мать, видя его таким увлеченным, если не сказать, вдохновленным, невозможно было оставаться к нему равнодушным. Казалось мне или нет, но в своей вотчине он сбрасывал года, которые в обычное время тянули его вниз. Там он выпрямлялся, расправлял плечи и снова становился тем гигантом, каким виделся в смутных детских воспоминаниях. Тем, кто подбрасывал меня к потолку, вызывая восторг. Тем, кто катал на плечах, даря целый мир. Тем, кем я гордился. Смотрите, люди, завидуйте. Это мой папа. И впервые в середине мая я сам нарушил сложившееся между нами негласное табу. Расскажи о ней. Мне не надо было пояснять, о ком я спрашиваю. Что именно? Знаешь, я тут вдруг понял, что почти ее не помню. Рыжие волосы, солнечная улыбка. А пытаюсь в голове сложить лицо, не получается. Какая она была? Она была, он мечтательно улыбнулся, яркой. Впервые я увидел ее во дворце. Во дворце, ты. По-моему, я уже рассказывал тебе, что почти 10 лет отслужил придворным артефактором. Не помню. Может, когда-то и рассказывал, но я на самом деле не помнил. Что сказать было такое в моей биографии? Ей было 7 лет. На каком-то чаепитии, уже не помню, в честь чего, она уселась ко мне на колени и заявила, что когда подрастет, выйдет за меня замуж. А ты? Посмеялся? Конечно. Мне уже тогда было 50 с лишним, не думаешь же ты, что я серьезно отнесся к словам крохи? И, годы шли, а она не отступалась, почти преследовала. Не поверишь, бывало, прятался по коридорам от сопливой девчонки. Когда ей исполнилось 13, у меня состоялся серьезный разговор с его величеством. С его величеством, неверяще переспросил, потому что умом я понимал, что отец крут, но то, что он запросто беседовал с императором, этот факт не спешил укладываться в моей голове. Чему ты удивляешься? Свою воспитанницу он любил, а по слухам, не просто воспитанницу, а родную дочь. Добил меня отец, дар речи мне отказал. Это что же получается? Я внук императора. Не спеши радоваться. Сполна насладившись всей палитрой сменяемых чувств на моем лице, опустил меня с небес на землю родитель. Родственницей в каком-то далеком колене она ему приходилась, но вот дочерью, вряд ли, он ее так никогда и не признал. А может, отец перебил, не дав договорить глупость. Невзирая на гнев императрицы, он признал 5 своих детей от разных женщин. О Наде, да, слухи ходили, но он их пресекал. Так что, скорее всего, это были досужие разговоры. К тому же на него она не была похожей ни в детстве, ни потом. Есть вероятность, что я могу быть внуком императора. Мыслить о чем-то еще я был не в состоянии. Я к чему это тебе говорю? Летом ты уедешь в Петербург. Или ты передумал поступать в университет? Нет. Я наконец-то пришел в себя и стал готов внимать дальше. Та история, она, конечно, уже забылась, но запрет на посещение столицы с меня не снят, и ты будешь там один, я даже навестить тебя не смогу. И теоретически к тебе могут подойти люди с какими-нибудь предложениями, заморочить, вскружить голову. Я хочу, чтобы ты навсегда зарубил себе на носу. Ты правящей семье не родственник. Думать иначе опасно. А, чтобы совсем спустить тебя на землю, рекомендую всегда помнить, что ты еще внук сапожника из Одессы. Какого еще сапожника? Переход от дворцовых небожителей к лицу с прозаической профессией оказался неожиданным. Самого обыкновенного, Исы Ароновича, и Сары Абрамовны, его жены. Ой-вей, лышеньки, наш Эсых таки умный рыбенок, а я всегда это знал. И отец так натурально изобразил неповторимый одесский говор, что я воочию представил себе типичную еврейскую мать, произносящую эти слова. Знал бы ты, сколько лет я вытравливал из себя этот колорит. То есть ты, я еврей, ты нет, да я уже по большому счету. Какой из меня еврей? Вы крест я. Надеюсь, Всевышнему все равно, какие молитвы я ему возношу и каким образом обращаюсь. Отец ненадолго замолк, углубившись в воспоминания. Ты просто не представляешь себе тех времен, а в книгах этого не прочитаешь. Мировая война только закончилась. Кругом разруха, нищета, грязь. Как тараканы из всех щелей повылазили какие-то юродивые, пророки, оракулы, бандиты, агитаторы. На одной улице могли призывать свергать императорскую власть, а на соседней – собирать подписи и пожертвования в их поддержку. А ты, мне было 5 лет, я глазел и на тех, и на этих. Или ты думаешь, я так и родился, седым, бородатым и старым? Нет, конечно, хотя, положа руку на сердце, я именно так и считал. И что, честно говоря, я ничего не понимал в том хаосе, а позже понял, что и взрослые в нем мало разбирались. Зато мы все от мала до велика разбирались в погромах. Идут свои, значит, можно запереться покрепче и просто не отзываться на стук и выкрики. Самое страшное, стекла побьют. Зареченские, те могли и морду капитально начистить, и даже красного петуха могли подпустить. А если идет пьяная матросня, значит, надо прятаться по-настоящему. Эти и в штыки могли взять. Однажды так и произошло. Мы с пацанвой ловили раков тогда, далеко от дома забрались, а вернулись соседка, тетя Валя. Все пыталась удержать, не дать увидеть. Дом выгорел полностью, отца убили во дворе, мать с сестрами были в доме. Теперь отец молчал намного дольше. Не знаю, может, у меня была еще родня, каких-то гостей я смутно помню. Но если и были, то их никто на нашей улице не знал, а сами они так и не пришли. Тетя Валя меня забрала к себе, а через полгода, когда так никто и не объявился, усыновила. И вот она-то как раз и была Романовой. Она же и окрестила, моего мнения, сам понимаешь, никто не спрашивал. От настоящей семьи только отчество и осталось. Странная она вообще-то тетка была, если между нами, еще не сумасшедшая, но мозги набекрень, это точно. Сын у нее на фронте погиб, муж еще раньше, наверное, поэтому сироту пожалела. А рука какая тяжелая. Она тебя что, била? Так я тоже не подарком был. Заметно смутился отец. Я ж своих родителей поначалу помнил, мамой ее наотрез называть отказывался. Грубил, хамил. Она меня иначе, чем наказанием, редко звала. Чуть старше стал, еще и с шайкой воров связался. Ты, ага, по карманам, между прочим, промышлял. Самым высоким воровским искусством это тогда считалось, высшим форсом. Врешь, в это я не мог поверить. Только не отец, респектабельнейший член общества, попечитель нашей школы, основатель десятка благотворительных фондов. Подойди. Он выпрямился, окончательно оторвавшись от чертежей, над которыми корпел, и пощелкал, разминаясь, суставами пальцев. Стоило мне приблизиться, как отец сделал шаг навстречу, задев плечом, и, пошатнувшись, стал оседать на пол. «Тебе плохо?» Кинулся я за ним, подхватывая и усаживая на стул. «Мне хорошо», ответил он, развалившись на сиденье и поигрывая моими часами. «Как?» Вместо ответа отец подмигнул. «Какой же ты все-таки еще ребенок? Тьфу!» А я, между прочим, действительно поверил, что тебе плохо. Возмущенно пробухтел, отбирая и застегивая обратно часы на руке. А когда я, недовольно сопя, пошел на свое место, в спину донеслось: «Лови!» Обернувшись, едва успел поймать летящий в лицо свой собственный бумажник. Да уж, как он только с такими талантами в ученые выбился. Не преминул задать этот вопрос. Школу я худо-бедно закончил, а аккурат за выпуском тетя Валя приставилась. Пока занимался похоронами, кореша товарищи мои под облаву попали. Суд тогда скорый был, 2 дня, и они уже на этапе. Только и успел, что конвоирам на лапу сунуть, чтобы парней не месили особо. Крест, как сейчас помню, все орал в оконце, чтоб я не вздумал по их дорожке пойти, кричал, чтобы учиться шел. Так пути и разошлись, Так мы и потерялись тогда. Я уже потом, когда более-менее в люди выбился, пытался ребят разыскать, но где там? Я же даже фамилии их толком не знал. Крест, Щербатый да Гвоздик. Отец снова замолчал, невидящим взором уставившись в пространство. Я тоже затих, не рискуя прервать наступившую тишину. Как выяснилось, я не только про мать ничего не знал, я и о его бурной биографии не имел представления. А слова Креста я запомнил, отмер через какое-то время отец, опекунша моя, как оказалось, в банке приличную сумму имела, ей же пенсия за сына и мужа шла, а я у нее единственным наследником был. Никогда бы не подумал, жили-то мы бедно, досыта не каждый день ели, а вот поди ж ты, случайно банковскую книжку обнаружил, когда документы после смерти тети Вали разбирал. Дальше с деньгами жить проще, чем без них. Одесса мне к тому времени осточертела, захотелось мир посмотреть, себя показать. Года два меня по стране помотало, много всякого разного было, а потом каким-то ветром занесло в итоге в Казанский университет. Там в Казани я осел надолго в первый раз. Но, что-то мы куда-то не туда ушли, ты же о матери спрашивал. А я в кои-то веки и о всяком разном не отказался бы послушать. Хотя бы о том, как безродный еврейский юноша вдруг стал потомственным дворянином, как заработал первые капиталы, не на тете Валины же деньги он жил долгое время, как его потом из Казани в Питер занесло. Оставалось надеяться, что это у него не последний приступ разговорчивости. Надины чувства ни для кого секретом не являлись, но она была из старинного княжеского рода, пусть и обедневшего, а я были еще другие обстоятельства. Из дворца меня выставили. Как же я ее возненавидел. Знал бы ты, из-за соплячки с голубой кровью лишиться всего. Это потом уже я понял, что все к лучшему, но тогда, если бы я мог ее встретить, то ты бы точно стал сиротой. А, нет, ты бы просто не родился. Слышать такое про мать было обидно. Но с другой стороны, придворный артефактор, для многих, венец карьеры, высшая ступень. Если ей было 13, то ему, значит, 59. Даже для мага солидный возраст. И, резко вниз, из-за девчонки вроде Машки. Энда, одно потянуло за собой другое, часть знакомых отвернулась. Тоже тогда всякое было. Накопление с ними отдельная история. Так что, оказаться на свободе было странно и дико поначалу. Столько лет, вздохнуть некогда. А тут вдруг сам себе свободный художник. Помог Симка Веллер. Дядя Сима, хотя вряд ли ты его помнишь, он как-то приезжал к нам, но тебе тогда лет 6 было. Самуил Яганович Веллер. Якобы немец, но поскреби, еврей евреем. Тогда он был ректором Петербургского университета. Вывел меня из запоя, загрузил работой. Он, кстати, до сих пор жив, мы переписываемся. Уже не ректор, годы все же не те. Он постарше меня лет на 5, но на Рождество еще преподавал. Может, даже и у тебя преподавать будет. Дядю Симу я, как ни странно, помнил. Может быть потому, что у нас редко были гости, или сам по себе он был запоминающимся, но визит врезался в детскую память. Ха, а знакомый препод, это неплохо. С ним на пару мы добили его проект брони. Опять пошли заказы, деньги. Да и выставили меня все же не с волчьим билетом, оформили все аккуратно, звания и чинов не лишили, наград тоже. Вернулся на кафедру, опять начал преподавать, постепенно жизнь как-то снова наладилась. И тут на первый курс приходит она, Надежда, и все повторяется вновь, только ей уже не 13, а 17. Из неуклюжего подростка она превратилась в роскошную красавицу. На нее облизывались все мужчины, ей оглядывались вслед, а она по-прежнему смотрела только на меня. И вот тут я не устоял. Дальше ты, наверное, знаешь, мир не без добрых людей. Отец интонацией выделил это добрых, нашлись те, кто донес. У нее был выбор, отказаться, уйти. Скандал могли замять. Она выбрала меня и тебя. И это были самые счастливые 12 лет в моей жизни. Отец достал из-за пазухи медальон, где, как я знал, хранился мамин редкий снимок. Почему-то она не любила фотографироваться. «Подойди», — попросил он. Я снова подошел к его столу. Ей отказали во всем, в имени, в приданом. Выставили, в чем была. Из всех ее украшений у нее остался только этот медальон. «Носи его». И он, заставив меня склониться, надел мне на шею цепочку. «А как же ты? У меня есть ты. Сашкин день рождения, 18-летие, между прочим. Мы решили отпраздновать с размахом. Нудные посиделки с родителями, родственниками и редкими одноклассниками, удостоившимися чести быть приглашенными, с кучей вилок на столе, первым официально разрешенным глотком шампанского, только имениннику, кстати, не мне, и праздничным тортом, мы уже пережили, а сегодня вечером собирались повторить торжество уже чисто своей компанией у Таньки Медички в общежитской комнате, что она делила с двумя такими же раскрепощенными подругами. Спонсором всего мероприятия, понятно, выступал я, родители у Сашки были хоть и дворянами, но весьма скромного достатка. На большой перемене мы с Менщиковым подбивали баланс. Шампусик барышням и всякие там шоколадки-мармеладки принесет рыбачков. Торба обещал купить что покрепче, а жратву. О, Минхерц, гляди, это, похоже, к тебе, ткнул меня в плечо Сашка, привлекая внимание к чему-то за спиной. Оглянулся. За спиной стояло чучело по имени Маша. Чего тебе? За две недели я уже напрочь позабыл о существовании этой катастрофы. Но она не преминула напомнить о себе сама. «Петр, мы можем поговорить?» «Говори, наедине». «Наедине он не может. Вдруг ты его совращать полезешь?» «Влез Сашка, а он у нас такой застенчивый, бережет свой цветочек». Заржал он. «Сань», одернул его я, видя, как девчонка жутко краснеет. «Минхерц, не ходи, она тебя скомпрометирует. И будешь ты женатым во цвете лет». Продолжил друг измываться надо мной и ситуацией в целом. «Хорош кривляться». Еще раз одернул я товарища, и уже девчонке, ну, чего тебе, хотя бы отойдем. У девчонки заметно дрожали губы, то ли от негодования, то ли от страха, так что решил сделать все же несколько шагов в сторону, жестом попросив Менщикова остаться на месте. Ну, мне ни к кому обратиться, пожалуйста, мне нужно 500 рублей, дай мне, пожалуйста, взаймы, тихо, но отчаянно произнесла малолетка, а мне, новой байкой весь мир в придачу. «Губа не треснет, пожалуйста», — снова замямлила она. «Детка, ты спутала меня с Газбанком». Поставил я точку в разговоре, отворачиваясь к Сашке. «Петя», — схватила она меня за рукав. «Петенька, мадемуазель, я вам не давал права обращаться ко мне так фамильярно. Всяких там Петь, Петруш, Петюничек и других сокращений своего имени я терпеть не мог. А это мало того, что сократило, так еще и за одежду цепляться стало. Для тебя...» Петр Петрович, пожалуйста, для вас это не деньги, а у меня у нас дом отобрать могут. У меня сейчас нечего вам предложить, только себя», уже шепотом закончила она, продолжая мять мой манжет. «Нулась», взревел я, резко стряхивая ее руку с своей. «Это слов нет что», возомнила себя кем, «позариться на ее маслы, да на ее впуклости только». Несколько секунд я хватал ртом воздух, пока она не скрылась в толпе учеников. «Отличный день, отличная перемена, все еще кипя от негодования, я ни за что ни про что гавкнул на Сашку, собирающегося отпустить какой-то ехидный комментарий, злобным взглядом развернул пару одноклассниц, желавших к нам присоединиться. Это надо же, вот уж прав был Менщиков, цветочек и тетьево, аленький». Злиться я злился, но огромные серые несчастные глаза не отпускали, свистнув через пару уроков санчеса, одного из местных подлипал, учившегося на год младше, поручил ему собрать информацию. Дура дурой, но стать виновным в чьем-то самоубийстве, а девчонка выглядела так, словно эти догадки могли оказаться недалеки от истины, не хотелось. Репутация у нас с отцом была неоднозначная. Там, все плохо, кабан, Петя Пятачок в старших классах незаметно трансформировалась в кабан и намертво прилипла ко мне, исключение составлял только Сашка со своим Минхерц. Мать у нее в Екатеринодаре в больнице, брат, наш ровесник, в кадетском корпусе, она уже с месяца одна живет, а подошла пора за дом платить. И, главное, взнос, сука, последний, а не внесешь, дом отберут. Приставы уже на низком старте. И, сука, все понимают, а помочь никто не может, почти сплюнул он последнюю фразу. Санчес сам был из бедной семьи, поэтому Машкины проблемы принял близко к сердцу. Когда ей взнос платить, мать-то не отпустит к тому времени, Машкина мать все-таки взрослый человек, должна была подготовиться. Мать выпишут, дай бог, через месяц, у ней что-то серьезное. И, сука, наверняка все их накопления больница съест, знаешь же порядок цен, оплатить послезавтра. НДА офицерское собрание, касса взаимопомощи там, она же капитанская дочка, будь здесь мать, могла бы обратиться, а Машка. Он с досадой махнул рукой, отцовские друзья вместе с ним полегли, новых офицеров она скорее всего не знает, а у них своих забот хватает. Где-то перехватить, опять же, мала еще, никто ей таких денег не даст. Ясно. Что делать, непонятно. Вариант первый, самый простой, дать денег. Тогда сразу вопрос, а с чего бы? Кто мне эта Машка? Вот обратись ко мне тот же Санчес. Ну, может и не все 500, но дал бы. Санчес, человек полезный, в друзья не набивается, место знает. Свою пятерку сегодня честно заработал. Посеребренная монета сверкнула в воздухе и скрылась, ловко подхваченная мальчишеской рукой. Дать взаймы, а чем она отдавать будет? Не тем же, чем предложила. Мне, только свистни, такие девки на зов сбегутся, и обойдутся гораздо дешевле. Попробовать помощь через отца, ну, допустим, через какой-то его фонд можно было бы попытаться. Только где гарантия, что завтра не набежит 100 таких Машек? И эти 100, получив отворот-поворот, они же искренне проклинать нас будут и новые слухи распускать. Да и Машке тогда здесь не жить. Это по всей империи мой отец, великий артефактор и изобретатель, а в нашем маленьком городке он, прежде всего, растлитель малолетних. К нам даже ни одна местная женщина в прислуги до сих пор не идет. И плевать всем, что он на той студентке женился, что жили они много лет душа в душу. Пустобрехи только после гибели матери немного угомонились, когда увидели, как он переменился. В общем, гнилой это вариант. И что тогда остается? Вот если бы она могла заработать. Не знаешь, руки у нее тем концом приделаны, спросил у терпеливо ожидающего Санчеса. В смысле, шить-вышивать умеет? Давно уже была одна задумка, а теперь и отца удивить хотелось, но все упиралось в умение вышивать. Аглая, она с иглами немного не то творила, а тех одноклассниц и девушек, с которыми я водился, белошвейками никак назвать нельзя, мы их для другого звали. Умеет, ее поделки на последней ярмарке в лед разошлись, уверенно ответил мальчишка. Чем был ценен Санчес? Так это тем, что если брался узнавать информацию, то делал это основательно. Заловика ты мне ее после уроков, на вопрос в глазах девятиклассника решил пояснить, работу ей предложу. Сюда же, подросток окинул взглядом пустой класс, где мы с ним расположились. Ну, давай сюда, и еще одна монета поменяла хозяина. Судя по помятому виду Санчеса и растрепанному Машке, процесс заловливания они оба поняли как-то не так. При виде меня девчонка сжалась, но попытки вырваться из класса прекратила, скукожившись, как воробей, за партой. «Кабан, с тебя еще пятак как минимум, это не девка, это фурия какая-то», — возмутился Проныра, потирая расцарапанную щеку. «Петр Петрович, вы все же решились?» — дрожащим голоском спросила моя персональная катастрофа. «Брысь! Сашка Панин, он же Санчо Панса, он же Санчес, получив новую монету, всего рубль, больше, перебьется, я не виноват в его неумении объяснять», деликатно прикрыл дверь со стороны коридора. «Значит так, красавица». Привычное обращение к девушкам на Машке сбойнуло. «Твои сомнительные прелести меня не интересуют. Но ты, говорят, хороша в другом». Машкины глаза, и так не маленькие, еще больше округлились, а об красное лицо можно было смело зажигать спички. «В чем? Вышить серебряной проволокой узор сумеешь? Точно по кальке? Никакой отсебятины? Сус умею». Почти справилась с собой она. «Тогда держи», — выложил перед ней 5 вожделенных бумажек, — «это предоплата. Как заработала, это не тайна, любому можешь говорить. А вот какой именно узор», — добавил в голос угрозы. «Я поняла. Машка, это несчастье», — бросилась хватать меня за руки. Такое ощущение. Целовать полезла, едва успела отдернуть. Дура. Нулась. Я отшатнулся от нее, как от прокаженной. «Определенно, она плохо на меня влияет. Как не встречу, матерюсь. Утром, как в прошлый раз, заброшу вещи и образец. Разместишь там, где скажу. Скопируешь кому-то, ураю. Поняла. Поняла, Петр Петрович. Все сделаю. Точь в точь. Вот и отлично. Деньги спрячь. А будут допытываться, смело отвечай. Я тебя нанял по итогам весенней ярмарки». Злость немного притупила фраза Санчеса, отскочившего от двери в момент, когда я ее распахнул, убираясь подальше от этой ненормальной. «Кабан!» — окликнул он меня. «Кабан, ты, человек!» Оттопыренный средний палец стал ему ответом. Глава 3. Ой-ё, как же болела голова. Ни к какой Машке утром я, понятное дело, не поехал, слишком хорошо спраздновал Сашкин день рождения. Отец при виде меня, такого помятого, только покачал головой. «Кажется, кто-то совсем забросил тренировки». «Да, забросил». Выторговав себе отсутствие надзирателей, я постепенно охладел к своей безумной идее сбежать, во что бы то ни стало. Безумный, потому что дальше побега я ни разу не загадывал. и чем бы жил дальше. На что, эта мысль почему-то тогда не приходила в голову. А еще, с моими карманными деньгами шоколадка тут, мороженка там, бутылка пива, косячок, они еще не оставили след на моем теле, но отжаться столько же раз, что и в 14, я, пожалуй, вряд ли бы сегодня отжался. Не сказать, чтобы весь такой проникся, но что-то в словах отца определенно было. Завтра, завтра встану, как раз к Машке заеду и сделаю зарядку. И пить с завтрашнего дня, ни-ни, только сегодня, глоток пивка, ради здоровья. Нет, завтра еще разок, у Санчеса день рождения, ребята не поймут, но с понедельника точно ни-ни. Успокоив себя этими мыслями, обреченно настроился на головомойку, но ее не последовало. Отец, повздыхав, заперся в мастерской, а Николай, накрыв поздний завтрак, укоризненно глянул и удалился по своим делам. И все, весь день не находил себе места. Мысленно приводил аргументы в свою защиту, додумывал реплики отца, сам же на них себе отвечал. Паршивый денек в итоге выдался. Избавившись от головной боли, еще раз проверил схему рун на узоре, который собирался отдать в работу Машке. Ошибок не нашел, все-таки цепочки я не первый раз просчитывал. Серебряная черненая проволока, для незаметности, уже давно была заготовлена. Оставалось только отобрать одежду. После недолгих раздумий отложил хорошо зарекомендовавшую себя в недавней аварии кожаную куртку, они еще долго из моды не выйдут, и пару черных джинс, тоже вполне универсальный прикид. По мощности защита даже близко не переплюнет отцовскую, слишком разные у нас с ним весовые категории в мастерстве. Да и то, что руны выйдут не сплошные литые, тоже много значит. Зато в теории придуманная схема заряд накапливать должна раза в два быстрее, и кроме защиты там еще кое-что вложено. Отцу точно понравится. Весна уверенно шла к лету. С отцом снова помирился, вернее оба сделали вид, что ничего не было, но на новые откровения развести его пока не получалось. Запомнился только один разговор, но он касался не столько его, сколько меня. «Странно», — заявил я, заполняя силой одну из цепочек отцовского проекта. «Что случилось? Что-то не так?» — всполошился отец. «Все так?» Просто думал, в два приема придется, а хватило целиком заполнить. Как и любой маг, свою силу я холил и лелеял, а размер собственного резерва знал до третьего знака после запятой, иногда и эти крохи много значили. И мне никак не могло хватить того, что было, на активируемую рунную связку. Но хватило. «Добрые дела?» – непонятно к чему спросил отец. «А, кого-то спас от смерти?» – все так же загадочно переспросил он. Долго перебирал. Но на ум ничто не пришло. Отец, отложив инструменты, потянулся и уселся в свое любимое кресло. «Сделаем перерыв». Он сладко похрустел шеей, разминая затекшие мышцы. «Упражнения делаешь?» «Делаю, конечно. Но там же не может быть рывком. По тысячной в месяц, но никак не единицы. Есть еще одна возможность». Отец, склонив голову, задумчиво смотрел на меня, словно оценивая. «И какая же?» Я распахнул глаза, потому что увеличение резерва было моей заветной мечтой. Отец показательно заметным жестом включил глушилку, артефакт, отсекающий любую возможность подслушать разговор. Поскольку этот был им собственноручно изготовлен и установлен, можно гарантировать, действительно любую, то есть ценность информации зашкаливала. Еще в 30-е годы была популярна одна теория, теория добродетели, знаю, перебил я его, проходили в школе, кружок бишка и все такое. Типа, делайте добрые дела, и будет вам счастье и рост резерва. С точки зрения сегодняшней науки, ахинея полная. Я читал учебник, спасибо. Но давай все же примем за факт, что в теории энергии я разбираюсь малость получше составителей детских учебников. На этом высказывании он иронично усмехнулся, а сбишка был даже лично знаком и состоял в том самом кружке. Это сейчас Эрика Андреевича выставляют не пойми кем, а в мое время его считали гением. Теория же не оправдалась, все равно влез с возражением, по-прежнему оперируя догмами из известного всем курса истории. Не совсем. Сейчас, по прошествии стольких лет, я считаю, что фундаментальной ошибкой его учения был упор на эту пресловутую благодарность, упомянутую во всех источниках. Во-первых, как ни печально, но фактически очень мало кто испытывает искреннюю благодарность к своим спасителям. Люди эгоистичны, хотя нет, немного неправильно выразился. Обычно испытывают, но недостаточную, их спасибо не дотягивает до того, чтобы встряхнуть мироздание. Для этого нужны сотни тысяч таких спасибо. И это если люди нормальные, А то ведь еще очень часто встречаются такие, которые считают, что им все должны. Я очень надеюсь, что со временем ты научишься их различать. Во-вторых, на мой взгляд, Бишка вообще неправильно применил термин «благодарность» к описываемому явлению. Это понятие, как мне кажется, ближе к вере, к истовой, фанатичной и обязательно адресной. Не знаю, обращал ли ты внимание, но все личные клейма старых мастеров включают в себя полное имя и фамилию, мое в том числе. Будешь когда-нибудь заказывать, обязательно имей в виду. Это, кстати, одна из причин, почему тебя тоже зовут Петром, а вовсе не потому, что я влюблен в звук собственного имени. И, в-третьих, когда готовили посмертное издание, тех записей в доме Эрика Андреевича так и не нашли, но в своем кругу мы неоднократно этот вопрос обсуждали. Для роста резерва действеннее всего чужое посмертное благословление. И я подозреваю, что его убили только для того, чтобы он так и не сформулировал во всеуслышание этот последний постулат. Как бы ни утверждали, что напали на него случайные грабители. По твоей логике, когда люди умирают с лозунгом «За веру», «За царя», «За отечество», это самый верный путь для усиления способности императора. Выпалил я на его слова, приятно удивлен, наклонив голову. Отец снова изучающе прошелся взглядом по мне, чтобы додуматься до этого вывода, мне потребовалось около 2 лет. Пораженно вскинулся, ткнул пальцем в небо, а попал в яблочко. В 30-е у Бишка было много последователей, но когда пришло понимание, что метод срабатывает далеко не всегда, даже наоборот, исключительно редко, многие от него отреклись. Сам понимаешь, если творить добро не по велению души, а в расчете на корысть, то разочарование наступит быстро. Еще раз повторюсь, люди эгоисты. К тому же есть несколько ограничений на этом пути. Во-первых, все та же адресность. Истово благодаря кого-то или умирая во имя кого-то, человек должен иметь в виду конкретную личность, а не абстрактную высшую справедливость или мир во всем мире. Во-вторых, потенциальный рост резерва не бесконечен. На наше счастье правящая династия стара и сильна, чтобы пользоваться этой уловкой, иначе бы мы не вылезали из войн. И, в-третьих, отец отвлекся, потому что Николай забарабанил в дверь. «Петр Исаевич, к вам посетитель, потом как-нибудь поговорим еще. Просто знай, иногда добрые дела воздаются старицей и не в загробном мире. Поэтому, если можешь кому-то помочь, лучше помоги. Май с июнем – это не только последние месяцы учебы, это еще и контрольные с экзаменами. За оценки я особо не волновался, все же учителя помнили, кто попечитель школы, и уж на 4-ку всегда меня вытягивали. Но тут вдруг закусило, захотелось доказать, что сам по себе что-то стою, да и вступительные в университет принимать на общих основаниях будут. Отец наверняка своему другу напишет, но лучше и самому постараться.